Глава 15. Зейн. Попасть в клуб Барского труда не составляет. Как и в прошлый раз, нас спокойно пропускают. Только вот идем мы не на танцпол, а поднимаемся на административный этаж. Здесь нас встречает охрана, уже не такая дружелюбная, но мы тоже не любезничать пришли. Спустя пару минут агрессивных споров нас все же допускают до кабинета владельца клуба. Барский полусидит в кресле за столом, а на губах его блуждает довольная ухмылка, которую так и хочется стереть кулаком. Обязательно сделаю это, но не сейчас. «Зачем пожаловал Тагаев?» Тянет лениво и неспешно попивает из бокала коньяк. «Выпить не предлагаю», делает акцент на своей значимости и мнимом превосходстве, а я лишь криво усмехаюсь. «Разговор у меня к тебе. Отпусти своего пса и поговорим». Борис щурится и чуть отъезжает от стола. Следом за ним оттуда выбирается девушка. «Молодая совсем». Вытирает губы, кидает на меня настороженный взгляд и устремляется к двери. «Не получится», — смотрю в глаза с иронией, с легкостью считывая эмоции. «Булат останется здесь». «Боишься?» — провоцирует Барский, но я спокоен и невозмутим. А вот он сильно нервничает. «Боюсь». Подхожу ближе и присаживаюсь не на стул, а на край стола. Что остановиться не смогу и придется тебя отскребать от пола. Очень смешно. Морщится Борис, поправляет брюки и поднимается на ноги. Отходит на безопасное расстояние и разминает мышцы шеи. Разве похоже, что я смеюсь? Слегка изгибаю бровь, но не двигаюсь с места. Вот уже я контролирую ситуацию, а Барский лишь хавает собственную иллюзию. «Больше похоже, что ты ошибся клубом», — нервно ведет плечами и прячет кулаки в карманах брюк. «Твой, кажется, на соседней улице». Пропускаю колкость мимо ушей. Не стоит внимания. «Слышал я, ты недавно здание купил для нового клуба». Блефую, но что-то мне подсказывает, что попадаю точно в цель. Интуиция, мать ее. Ищи, кому выгодно. Ну, купил и что? Заметно напрягается оппонент. Пора расширяться. Стало тесно. Давно собирался, вариант подвернулся. Как все удачно сложилось. Подцепляю на его столе первый попавшийся документ, и надо же. Он оказывается договором на ту самую недвижимость, что хотел купить я. «Сам в шоке!» Довольно скалится Барский и забирает у меня договор. А главное, цена приятно удивила. Хрен с ним. Я потерял только бабки, а не голову. «Грязно играешь. Бизнес? Ничего личного?» Хмыкает Борис, чувствуя себя увереннее. «Ты зачем пришел-то, Тагаев? В морду тебе дать!» Надеваю кастет и, не раздумывая, засаживаю ему в челюсть. Кровь вместе со стоном выплевывается из его рта и падает на пол. Не рассчитал немного. «Какого?» Барский хватается за щеку, но не пытается ответить. Кишка тонка. «Это только начало», — хрипло обещаю я, щедро подкармливая своих демонов. Они жаждут крови и сегодня получат. «Чего тебе надо, придурок?» Впечатываю кастет еще раз и достаю фотографии. Швыряю веером на стол, чтобы он видел, за что трещит его физиономия. Хватаю Бориса за шкирку и мордой втыкаю в снимки, где он с моей женой. Я тебя сожрать заставлю каждую, если ты мне внятно не объяснишь, какого хрена все это значит. Она сама ко мне пришла, — хрипит он, захлебываясь собственной кровью. — Кто? Сильнее давлю на шею. — Твоя жена Агата. Пришла и предложила выкупить у нее информацию и кое-какие документы. Мразь. Кривая ухмылка появляется на моих губах, а пальцы сильнее сдавливают шею. И ты согласился? Естественно. Выдавливает из себя Барский. Я же не идиот. Поднимаю его и отталкиваю от себя. Пятится и ищет защиты, но ее нет. Даже камеры в его офисе не работают. А трахать ее? Трахнуть твою жену — приятный бонус. Такой дерзости я не могу стерпеть и пробиваю ему двоечку, все же пачкая собственную рубашку в чужой крови. Похер, ладно. Барский падает на колени и глухо кашляет, выплевывая кровавые сгустки. Где остальные бумаги? Поднимая его голову за волосы. «Не было больше ничего. Только по сделке с Цыбиным». Наши глаза на мгновение встречаются. «Клянусь!» Снова сжимаю в кулаке кастет и впечатываю металл в нос. Барский воет и оседает на пол. А нехер трахать чужих жен. Это табу в цивилизованном мире. Это тебе от меня бонус. Вытираю кастет и убираю в карман. Перешагиваю через скрюченное тело любовника жены и перевожу взгляд на Булата. Закончи здесь сам. Тот лишь кивает. Я ухожу из кабинета и спускаюсь на первый этаж. Оказавшись на улице, достаю сигарету и прикуриваю. В груди горит от ярости и желания убивать. Но я умело гашу в себе эти эмоции. Нельзя было сюда приезжать в открытую, но истерпеть оскорбление я не мог. Слишком Барский охренел и почувствовал себя всесильным. Пришлось жестко приземлить. Каждый должен знать, что собственность Тагаевых неприкосновенна. «Будет молчать». Булат останавливается рядом со мной, протягивает открытую бутылку коньяка и закуривает. «Бессмертный он, что ли, сука?» Прикладываюсь к горлышку и жадно пью. Немного отпускает. «В себя поверил», — хмыкает Булат. «Покровитель, значит, влиятельный нашелся». «Логично. Раньше Барский не был таким борзым, а сейчас действительно сильно охренел. То ли бабки большие увидел, то ли помог кто. Узнай, кто. Крепко затягиваюсь и откидываю бычок в сторону. Делается. Друг щелкает брелоком, и машина мигает фарами. Телефон Агате отдал. Держу на контроле. Садимся в салон. Булат заводит двигатель, а я вновь пью из горла. Что там? Искала инфу про аварию и про себя. Впрочем, все логично и вполне объяснимо. Думаешь, правда не помнит? Похоже на то. Друг неопределенно пожимает плечами. Ничего, я знаю, как ей помочь все вспомнить. Кривая усмешка появляется на моих губах вместе с планом в голове. Давай без глупостей, ладно? Хмурится Булат, выруливая на шоссе. «Давай я с женой как-то сам справлюсь, ладно?» Передразниваю его. Злость смешивается с алкоголем. А пока доезжаем до дома, я сильно разгоняю сам себя. Мой глубоко раненый зверь голоден и жаждет расплаты. За то, что предала меня. За то, что втоптала мое имя в грязь. За то, что уничтожила ростки чего-то светлого в моей душе. А я ведь пытался. Нахер. С глаз долой. Коньяк оставляю в машине друга. Он сделал свое дело и больше мне не нужен. Я хочу отвечать за свои действия. Поднимаюсь на второй этаж и бью ладонью по двери в спальню. Полотно врезается в стену, а в комнате включается ночник. Агата сидит на постели, прижав к подбородку одеяло, и дрожит от страха. Ее растерянность и невинный взгляд вызывают во мне противоречивые эмоции и совсем не сходятся с теми фотографиями, что я оставил на столе у Барского. Но я утаптываю это чувство ногами, не желая проявлять слабость. Очередную. Игры закончились. Тихо рычу я, закрываю дверь и поворачиваю замок, отрезая нас от остального мира. Что случилось? Агата поднимается с кровати. «У тебя кровь!» Ее голос дрожит от волнения или страха. «Надо же обработать!» «Это не моя!» Небрежно отталкиваю руку, не позволяя прикоснуться. «А чья?» «Любовника твоего, Агата!» Цежу сквозь плотно сжатые зубы и смотрю в глаза, заживо испепеляя яростью. «Ты же не думала, что я не узнаю?» Иду на жену, а она пятится. Кожей чувствую ее страх, но только распаляюсь сильнее. «Ты убил его?» «С превеликим удовольствием сделал бы это. Только много чести». «Жалеешь его?» Хищно ухмыляюсь, пропитываясь ее реакцией. «А мне похуй». На каких-то диких инстинктах вжимаю Агату в стену и впиваюсь в ее приоткрытые губы. Грубо и жестко. Не спрашиваю, а забираю то, что принадлежит мне по праву. Не целую, а наказываю, небрежно кусая губы. Агата не отвечает и пытается вырваться. Но меня больше не интересует ее желание. Я слишком долго был снисходительным. Паршивую суку не одомашнить. Завтра же подам на развод. Резко отстраняюсь и фиксирую жену за шею. А сегодня отработаешь по полной. Грубо кидаю ее на кровать, расстегиваю ремень и выдергиваю из брюк. Я тебе покажу, что делают со шлюхами. Не хотела по-хорошему, что ж, я умею быть плохим, беспощадным, жестоким. «Не надо!» Агата сипит не своим голосом. Предпринимает попытку сбежать, но я с легкостью ловлю ее за щиколотку и дергаю на себя. Тяжело дышу и вспоминаю все, что я сегодня слышал. «Какая же тварь! Убью нахрен!» Никогда не бил женщин, но она довела. Да и не женщина это, а тварина. Скреплю зубами и замахиваюсь, а Агата зажмуривается. «Пожалуйста, Зейн!» — пищит жалобно и сжимается. «Ты же не такой!» Рука зависает в воздухе, а взгляд заметно тяжелеет. Не могу я ее ударить. Все внутри противится этому. И в борьбе с самим собой я проигрываю. Выдыхаю, перемалывая злость внутри. Хватаю жену за шею и подтягиваю к себе лицо. «Не такой?» Выдыхаю ей в губы. «А какой я?» Я и сам уже не знаю. Все смешалось в голове. Агата распахивает веки. Смотрит на меня настороженно, а затем берет лицо в ладони. «Я не помню». Голос ее заметно дрожит. «Но очень хочу узнать. Помоги мне». Ее запах окутывает меня и пьянит. Губы так близко. Снова. А в глазах мое отражение. Я тону в них и стремительно сдаю позиции. Меня сносит от близости этой женщины в другое измерение. И я не понимаю, что со мной. Волна чего-то теплого и откровенно приятного прокатывает по позвоночнику, запуская импульсы по нервным окончаниям. Поддавшись порыву, вновь провожу пальцем по губам Агаты. Сминаю их, мягкие и манящие. А я, как наркоман, снова хочу их попробовать. Нет. Грубо отталкиваю Агату и ухожу. Сбегаю от себя и своих демонов. потому что хочу ее и не могу справиться с этой жаждой. Я не готов принять это все. Надо проветриться, привести мысли в порядок и разгрузить голову. Что-то я загнался. За руль сесть не решаюсь. Дамир везет меня в клуб. «У тебя есть женщина?» Спрашиваю прямо. Зачем мне эта информация, ума не приложу. «Нет». «Почему? Столько женщин вокруг». «Продажные они все», — усмехается водитель, а я ловлю себя на мысли, что солидарен с ним как никогда. «Не поспоришь». В своем клубе забираю из бара бутылку вискаря и иду в VIP-кабинку. Девушка на шесте танцует стриптиз специально для меня. Красиво двигается и выгодно преподносит себя. Фигурка отличная. Пластика. Все как надо. И даже член встает. Но перед глазами появляется лицо жены. Широко распахнутые глаза в обрамлении пушистых ресниц без грамма туши. Чувственные, приоткрытые губы, которые так и хочется целовать. Частое, рваное дыхание. Вспоминаю, как недавно сжимал ее в объятиях, как она гладила мое лицо и смотрела с мольбой. Дикое желание в моей крови и опасную близость. Все желание испаряется, точнее, модифицируется. Приходит понимание, что хочу только Агату и никого больше. Вот же я встрял. Продолжим. Девушка спрыгивает на пол и подходит ко мне. Кладу деньги на стол. Нахер иди. Жестом прогоняю. Я все сама. Тянется к моим брюкам. Встала и ушла. Рявкаю зло. Девушка забирает деньги и идет к выходу. Как только открывается дверь, залетают люди в форме и балаклавах. «Мордой в пол!» — орет один из них. Меня скручивают и жестко припечатывают к полу. «Вау! Маски-шоу я не заказывал!»